Глава 54. Клара. Озерный край, Англия. «Сиквел», — повторила мать так, будто слово вызывало у нее горечь. «Да», — сказала я. «Хочешь дождаться приезда папы, чтобы поговорить об этом? Нам с твоим отцом предстоит обсудить много вопросов, но МГ принадлежит Винни». «Имею в виду», — предупредила я, — «мы теперь не сможем перевести продолжение». Я потеряла большую часть твоих слов, и я могу его перевести, если хотите. И вы сможете прочитать сиквел целиком. Но случившееся с МГ в той книге — это устаревшая версия моего восприятия мира и людей. «Все равно расскажи», — взмолилась Винни. «Написанный мной вариант не совпадает с тем, что я написала бы сегодня. Мне хотелось бы отложить его до поры. Тот сиквел я писала совсем в другое время». До встречи с Тимоти. Мне было ужасно плохо. В том варианте я не дала МГ того, чего она заслуживала. И потому спрятала сиквел до поры, когда смогу переписать его. Губы ее сжались, лицо скривилось. Мать откашлялась. «Ты можешь все изменить, мама. Не против, если мы пока не будем касаться той версии? Пусть тебе лежит, где лежала непереведенная». «Да», — ответила я, — «конечно, можем, если хочешь». Мне представилась кипа бумаг, исписанных неподдающимися переводу словами, полная история МГ, лежащая в столе у папы, где я ее оставила. Мать посмотрела на Винни. «Вместе мы можем дать МГ новые приключения». «Да». Винни взяла меня за руку, словно давая понять, что я тоже в деле. «А мама может нарисовать иллюстрации. Как-никак». Дочка гордо распрямила спину. «Она обладатель медали Калдекотта». «Вот как?» Обращенное ко мне лицо мамы озарилось улыбкой. «Это же так чудесно, так здорово! Почему вы сразу не рассказали мне?» «Мне кажется, у нас хватало других тем для разговора». Она рассмеялась. «Элиза знает?» «Конечно», — заверила я ее. «Это стоит отпраздновать». Мама просияла, на губах ее была улыбка, а в глазах слезы. «Ах, Клара, я так тобой горжусь! Пусть у меня и нет на это права, но я горжусь!» Комната озарилась светом. Находись мы в стране, описанной в историях про ежиху Гарриет, это впору было назвать волшебством. «Мама», — на языке у меня вертелся вопрос, давно зревший, но почти уже забытый, «это ты попросила Калума предложить мою кандидатуру для ежихи Гарриет?» «Я в курсе этого и присутствовала в момент, когда он озвучил это предложение, но я ни о чем его не просила. Когда он заговорил, я потеряла дар речи. Мне до той минуты не было ничего известно ни о золотых книгах, ни о твоих иллюстрациях. Откуда он узнал?» «Наблюдал за тобой. Кто-то время от времени сообщал ему новости о тебе. Но мне он до поры ничего не говорил. Я до того дня ничего не знала, а потом засыпала его вопросами, а он... рассказал то немногое, что знал. Что ты замужем, что у тебя маленькая дочь, что твои работы поразительны. Что с твоим отцом все хорошо». Она зажмурила глаза. «Но это все. Даже это оказалось слишком больно, и Калум никогда больше не возвращался к этой теме. О твоем уходе от мужа я узнала только от тебя самой». Повисла тишина, которую нарушила Пиппа. «Изольда, можно мне по-прежнему... так тебя называть?» «Да», — кивнула мать. «Ты знала, что Калум пишет историю своей семьи?» «Правда?» «Да». «Не знала. Он никогда об этом не упоминал, ни разу. Мы были не настолько близки, Пиппа. Хочу, чтобы ты знала это. Его уважение и любовь к тебе вне подозрений. Вы принадлежали друг другу 35 лет и продолжаете принадлежать сейчас. Единственный секрет между нами — составляла тайна моего происхождения, скрывающая факт, откуда я взялась и кто я такая. С тех пор он никогда на эту тему не заговаривал, если не считать того дня, когда я сказала, что могу однажды уйти и не имею права просить его хранить мою тайну. Он заявил, что время моего бегства осталось позади. Заявил твердо, но по-доброму, как всегда. «Но ты знала про меня и Гарриет», — заметила я. «Знала. У меня эти книги лежали на прикроватной тумбочке, дорогая. Благодаря им ты всегда была со мной». Винни с детской непосредственностью захлопала в ладоши. Я знала это. Видела. Твои истории происходили прямо здесь. Все твои рисунки, мама, они отсюда. Озеро, горы, деревья и кролики. Все здесь. Она встала и обхватила меня за талию. Мы все это время были здесь, с бабушкой. Дождь пришел в тот же день, когда ожидалось прибытие папиного поезда. Мы с Чарли сидели друг против друга под низким потолком паба Уиндермире за изрезанным деревянным столом. Прежде чем усесться, мы встряхнули дождевики и пристроили сушиться зонтики. После получасовой поездки по петляющей дороге при боковом дожде, снижающем и без того неважную видимость среди подступающих с обеих сторон каменных стен, меня слегка мутило. Чарли придвинул ко мне корзинку с каркастым хлебом, которую принес нам официант. «Намажь маслом и съешь», — велел он. «Тебе мигом станет лучше». Двое парней громогласно поздоровались с нами. «Когда ж ты привезешь к нам свою группу?» — спросил один из них у Чарли. «Или вы теперь стали шибко важны для нас?» «Скоро, Фредди, скоро», — пообещал Чарли. Потом снова обратился ко мне. «Ты такая ужасно тихая, и ты не пришла ко мне этой ночью. Я так скучаю». «Я тоже скучаю». Я потупила взгляд. «Но ты обиделась на меня?» «Нет, как ты мог подумать?» «В первую ночь, после того, как мы нашли ее, ты сказала, что у меня была мать, которую ты потеряла». «Я не сердилась, просто сама не могла толком понять, что чувствую». Я снова встретилась с ним взглядом. «Ты рос с моей матерью. Мы с тобой жили через океан, но наши судьбы сложились в такой замысловатый лабиринт. Мы описывали возле друг друга круги, даже не догадываясь о взаимном существовании. Это и без того было сложно. Мне трудно даже представить, насколько мы были связаны. А теперь мы все усугубили по причине...» «Это были ошеломительные дни, не спорю. Я собираюсь задать тебе еще один вопрос». «Какой?» «У меня все сжималось внутри от всей этой неизвестности и ожидания приезда папы, когда Чарли произнес одно единственное слово. Останешься?» «Простой вопрос». Я потянулась и поцеловала его, припав губами к его милым устам, и задержалась на миг. Потом прислонилась лбом к его лбу. «Ах, Чарли, я просто не могу». Его теплые ладони легли мне на щеки. Я не знаю, что и думать насчет всех этих разговоров про незримый мир, про переплетенные жизни. Я не знаю даже, как все правильно устроить. Знаю лишь одно. Мне хочется, чтобы ты осталась. Что привело тебя сюда? Язык твоей матери, лондонский туман или грехи прошлого? Мне не важно. Я хочу, чтобы ты осталась. Винни, этого хочется. Этого хочется тебе. Но моя жизнь не здесь. У Винни есть отец. Как смогу я забрать ее у него, на своем опыте зная, что значит расти без одного из родителей? Не говоря уже про юридические ограничения и соглашение о разводе, которым мне запрещено увозить ее из Южной Каролины. Эти трудности можно преодолеть. Все, чем ты хочешь заниматься, можно делать здесь, в Суоре или в Лондоне, где захочешь. Ты не можешь утверждать, что хочешь, чтобы я осталась? Не после недели знакомства, Чарли. Я помедлила, прежде чем сделать признание, способное отвратить его от меня. И у меня не будет больше детей. У тебя нет будущего со мной. Думаешь, мое будущее определяется детьми? Я прошу тебя остаться не ради того, чтобы обзавестись потомством. Рано или поздно тебе этого захочется, Чарли. Это естественно, и семья у вас очень дружная. Для тебя немыслимо не думать о собственных детях. Есть и другие способы заиметь их, Клара. Ты это знаешь. Это слишком важное решение, чтобы принять его всего за неделю. Больше, чем за неделю. Он улыбнулся. За 10 дней, бывших, наверное, самыми лучшими в моей жизни. Нет, без «наверное», лучшими. Я осознал, что хочу, чтобы ты здесь осталась. А разве пока этого недостаточно? Я не уверена, достаточно ли этого на пока. Я не могу забрать Винни у отца, и пусть это покажется глупым, но я не хочу пропустить церемонию вручения медали Калдекотта, которая состоится через 2 недели. Это важно для тебя. Тут нечто большее. Это личное. Это касается меня и моей работы, а не матери, Наты или... Я вовсе не предлагал остаться и пропустить церемонию. Ты можешь посетить ее, но потом вернуться и остаться по-настоящему. Со мной. Он скинул брови. Мне не зазорно умолять. Я засмеялась и снова поцеловала его. Меня растрогал твой умоляющий вид, но я хочу сказать, что пытаюсь найти собственный путь, не связанный с моей матерью и не предопределенный кем-то еще. Но твоя мать тоже здесь. Тебе предстоит ближе познакомиться с ней. А можешь остаться хотя бы на Рождество и Новый год. Я буду рад всему, что ты сможешь дать. Я знаю, что вернусь. Знаю, что у нас еще много всего впереди. Ей всего 55. Если повезет, в нашем распоряжении десятилетие. Но сейчас, прямо сейчас у меня есть классы, чтобы преподавать. Я много думала о том, чем стану заниматься, когда вернусь домой. Я хочу забрать с собой отсюда все самое лучшее. Хочу показать детям, что нормально иметь богатую фантазию, придуманных друзей, сочинять истории, рисовать диковинных зверей, фей, драконов, жить в своем воображении и одновременно в реальном мире. Я так понял. Чарли замялся, и я вскинула руку. Ревность колыхнулась у меня в груди, опалив радость момента. Я хочу быть такой, какой хотела бы быть, кем-то, кто покажет другим, что они не одиноки. Пусть мама сбежала, но она поселила во мне это неискоренимое знание, и я хочу передать его остальным. У меня есть Винни, и есть мой дом. И еще, если угодно, у тебя есть я. Ты держишь меня у себя на ладони. Я обмотан вокруг твоего мизинчика. Ты владеешь мной. Чарли откинулся на спинку кресла. Клара, я просыпаюсь с мыслью о тебе. Засыпаю с мыслью о тебе. И не только в плане желания, — сказал он, пробежав пальцами по внутренней стороне моего запястья, отчего по мне прокатилась горячая волна. Я просто хочу, чтобы ты была рядом. Обсуждать с тобой каждое слово, стих и мысль. Слышать удивление и восторг в твоем голосе. Знать, что ты в соседней комнате. Но, Клара, если для тебя это важно, если твой путь в том, чтобы вернуться домой, я никуда не исчезну. Я здесь. Его стремление ко мне порождало во мне трепет. То была песня, которую я так желала услышать и даже не подозревала, насколько сильно. Но я не отрекусь снова от себя или от Винни. Ни ради пропавшей матери, ни ради мужа игромана, ни ради ранца в реке, ни ради мужчины, которого повстречала 10 дней назад. «Чарли, я приехал сюда не для того, чтобы найти любовь». Он покачал головой. «И однако нашла». «Нет, это не так». «Очень даже так. Ты приехала, чтобы обрести любовь матери, но обрела не только ее, но много больше». В его словах была правда, которой требовалось время, чтобы осесть во мне. «Я приехала, чтобы найти любовь. Это верно». «Как насчет того, чтобы поехать со мной?» — спросила я. Чарли замялся, и мне показалось, что на языке у него вертятся те же слова, что у меня. У него здесь своя жизнь, группа, семья, мир. Но сказал он совсем другое. «Это возможно, Клара. Если ты всерьез, то да. После того, как я уложу дела отца, как обещал, это возможно». Не дождавшись от меня ответа, он взял меня за руку. «Есть ирландская поговорка, которая в точности выражает то, что я хочу до тебя сейчас донести». «Какая же?» «Что ты — место, на котором я хочу стоять, когда у меня болят ноги». «Ах, Чарли!» Я поцеловала его, но не сказала, не призналась ему в том, что и я принадлежу ему в точности, как он мне.